Но и к рабу я склонен быть милостивым, и не требую даже, чтобы его отдали, предварительно связав крокодилу, как он этого заслуживает своим столь мизрабельно обернувшимся счастьем. Ибо Дуду помышляет не столько о мести, сколько о надежной мире, которая положит конец зажигательности юного управляющего. Его достаточно будет связать и, пресекая зло в корне, пустить в ход бритву, чтобы он не смог быть смут Эм-Эмет, и его прекрасный рост утратил в ее глазах какой-либо смысл. Я с удовольствием исполню эту умиротворяющую операцию, если его, конечно, надлежащим образом свяжут. «Очень благодарна с твоей стороны», — сказал Петепра, — «что ты берешься и за это после того, как столько для меня сделал. Не кажется ли тебе, мой маленький, что таким образом справедливость восторжествует на свете даже во многих отношениях, поскольку благодаря этой мере ты получишь перед изувеченным управляющим некое преимущество, которое вознаградит тебя, человека такой диковинной природы, за твой недостаточный рост?» «Да, в этом есть доля правды», — ответил Дуду, «заслуживающая, пожалуй, попутного замечания, не отрицаю». Он скрестил ручки, выпятил одно плечо и принялся задорно подбрасывать выставленную вперед ножку, все веселее качая головой и бросая по сторонам победные взгляды. «А не кажется ли тебе, что он уже не сможет оставаться во главе дома?» — продолжал Петепра. «После того, как ты отомстишь ему таким убавлением». «Конечно, не сможет!» — засмеялся Дуду, не переставая подбрасывать ножку и качать головой. «Стоять во главе дома и распоряжаться всей челядью должен не умиротворенный преступник, а полносильный человек, способный представлять господина в любом деле и заменять его во всем, за что он не хочет и не может браться». «Таким образом, — добавил военачальник, — мне сразу становится ясно, каким повышением смогу я достойно вознаградить и отблагодарить тебя, мой славный слуга, за преданное соглядательство и за то, о чем ты донес мне, чтобы спасти меня от позора и смерти». «Надеюсь, — воскликнул Дуду, вконец обнаглев, — надеюсь, ты понял, кем должен стать Дуду, и полагаю, что тебе все ясно относительно благодарности и преемственности. Ты не впадешь в преувеличение, сказав, что я спас от позора и смерти не только тебя, но и нашу прекрасную грешницу. Пусть же она знает, что это я, вымолив ее у тебя ради ее постельного одиночества, даровал ей жизнь, и что, следовательно, она живет и дышит только благодаря моему милосердию и покровительству. Ибо если я захочу, и она ответит мне черной неблагодарностью, я всегда смогу разгласить ее позор и ее преступление городу и стране, после чего тебе придется все-таки удушить ее и сжечь ее нежное тело, или, по меньшей мере, отрезать ей нос и уши, и в таком виде отправить ее к родным. Пусть же она проказница и разбойница, не делает глупостей, пусть отвернется от бессмысленной теперь красоты и обратит свои глаза самоцветы на хитроумного утешителя, на господина госпожи, на маленького и ловкого управляющего Дуду». Говоря это, Дуду бросал по сторонам все более победные взгляды, поводил плечами, бедрами, приплясывал и вообще вел себя не дать не взять, как такующий тетерев, который, находясь на волосок от гибели, кружится в своем призывном самозабвении слепой и глухой. Но и случилось с Дуду примерно то же, что с тетеревом, которому подбегает охотник. Ибо внезапно одним прыжком Петепра сбросил простыню и стал на ноги, совершенно голый, громада мяса с маленькой головой, а вторым прыжком оказался у кресла, где лежали его вещи, и схватил свой почетный жезл. Мы уже видели у него в руке эту или подобную ей красивую палицу, знак полководческого отличия, обшитый золоченой кожей валик, оканчивающийся пиниевой шишкой, символ власти, а также, собственно, фетиш жизни, предмет женского культа. Эту-то дубинку господин внезапно схватил и, замахнувшись, опустил ее на плечи и спину Дуду. Он колотил его так, что карлик лишился и слуха, и зрения уже по другим причинам, чем прежде, и только визжал, как поросенок. «Ай-яй-яй!» — кричал он, сжимаясь и приседая. «Ай, больно! Я умираю! Я весь в крови! Трещат мои косточки! Помилуй своего верного слугу!» Но помилование не последовало. «Вот тебе, дурак и срамник! Получай по заслугам, подлец, выболтавший мне свои козни!»